Круг адский. Тянется из неведомого клубка нить жизни, теплится, догорает. Не таится ли в том клубке надежда? Сны мои, те же сны, не здешние. Не сны ли моя надежда, намечающаяся нить новой нездешней жизни? Туда не через ад ли ведет дорога? Его не выдумали. Есть ад. Вот он и обманчивый круг его. Море, горы, экран чудесный. Ходят по кругу дни, бесцельной, бессменной сменой. Путаются в днях люди, мечутся, ищут. Выхода себе ищут. И я ищу. Кружусь по садику, по колючкам, ищу, ищу. Черное, неизбывное со мной ходит. Не отойдет до смерти. Пусть и по смерти ходит. Темнеет в моем саду. Молодой месяц уходит за горб горы. Почернела костель, идет с бабугана ночь. Под ним огневая точка. Сухая трава горит. Под будущую пшеницу? Не будут сеять пшеницу. Последние. Будут сеять другие, кто выживет и дождется тучной земли, тленьем набравшей силы. Не костер ли горит под бабуганом? Не страшно ему гореть. Каждую ночь погибают под ножом, под пулей, по всей округе, по всем дорогам. Округ все узится. Везде доживают люди по пустынным дачкам, по шоссейным будкам, по хуторкам. Застрявшие дорожные сторожа и сторожихи, былые прачки, беспомощные старухи, матери с мелюзгой сыпучей. Некуда никому уйти. Пойти за горы? Дотащиться до перевала и умереть не слышно? Это они могут сделать дома. А в шоссейные будки чего боятся? Изнасилуют девочку? Изнасилуют. А может, и швырнут хлеба? Не убежишь из круга. Камню молиться, чтобы разверзлись горы и поглотили? Пожгло солнцем? Уйти. Бросить осиротевший домик и балочку, где орех красавец. Последнее поминание. Размечут, порубят, повырывают, сотрут следы. Я не уйду из круга. Табак весь вышел, курю цикорий. Кто-то еще покупает книги, но у меня и книг нет. Зачем книги? А кто-то покупает. Кто-то говорил недавно про... Что? Да, большая энциклопедия. Когда-то и я мечтал купить большую энциклопедию. Продавали ее в роскошном переплете. Купил кто-то по полфунта хлеба. За том. Кто-то еще читает большую энциклопедию, да. Когда-то писали книги. Стояли книги в роскошных переплетах, за стеклами. Теперь я вспомнил. У Юрчихи тоже стояли в роскошных переплетах. Она и продала за полфунта хлеба. Зачем ей книги? Хоть и большая энциклопедия, у нее внучек лет двух. Зачем малышу большая энциклопедия? Разве он вырастет? Без матери, без отца? Старуха голову потеряла. Живет у самого моря, в глухом саду. Сына у ней убили, невестка умерла от холеры. Живет старуха в щели с внучком. Там пустынно и море шумит. Слушает она день и ночь свое море. И муж, и сын моряками были на своем море. Пришли и убили сына. Не будь лейтенантом. Пожалуйте, лейтенант, за горы от моря. Маленькие формальности соблюсти. Не уехал лейтенант за море, остался у своего моря. Не оставили его у моря. Шумит оно у пустого сада и день, и ночь. не дает спать старухе. Сидит старуха, нахохлилась в темноте, слушает, как шумит море, как дышит мальчик. А жить надо. Оставили ей залог. Мальчик. У своего моря. Мальчик. И продала старуха лейтенантову шубу, запрятанную в камне. Кому-то еще нужна шуба. Хорошая, с воротником шуба. Не старухе же надевать ее. А внучек когда еще вырастет с отца? Да растет ли до шубы? Да еще и убить могут. Придут и спросят, а это у тебя чей, мальчик? Скажет им старуха, а это вот этого, того сына моего, которого вы убили, моряка-лейтенанта российского флота, который родину защищал. А, скажут, лейтенанта, так ему и надо. Всех изводим. Давай и мальчишку. Могут. Убили в Ялте древнюю старуху? Убили. Идти не могла, прикладами толкали, пойдешь. Руки дрожали, оттолкали, приказано. От самого Бела Куна свобода убивать вышла. Идти не можешь. На дроги положили. Днем на глазах повезли к оврагу и... Глубокого старика убили. Но тот шел гордо. А за что старуху? А портрет покойного мужа на столике держала. Генерала, что русскую крепость защищал от немцев. За то самое и убили. За что? Знают они, за что убивать надо. Так и Юрчихина внучка могут. Вот и не нужна шуба. Правильно. А говорят ли они по радио всем-всем-всем? Убивают старух, стариков, детей, всех-всех-всех. Бросаем в шахты, во враги, топим планомерно, победоносно. Заматываем насмерть. Вчера умер в профессорском уголке старичок Глубинин. Бывало, в синих очках ходил, ерзал. Брюки старенькие, последние. Дрожащей щеточкой чистил на порожке. 3 месяца выдержали в подвале. За что? А зачем на море после октября приехал? Бежать вздумал. Отмолили старика. Выпустили. На ладан дышит. Привезли вчера к вечеру. А в 11 сподобил Господь. Помер в своей квартирке. Чайку попил. Хоть чайку удалось попить. А старуха Юрчиха добрая, как ребенок, выменила шубу на хлеб, на молоко, на крупу, гостей созвала на пир. Помяните новоприставленного. Все приползли на пир. Хлебца попробовать, в молочко помакать. Нет шубы. Ходит по саду с внучком, на свое море смотрит, придумывает, чем бы еще попотчевать. Стулья да шкаф зеркальный. Набежит покупатель, какой с базара, отвалит хлеба и молока кувшин. Опять приятно на людях есть. А если зима придет? А можно и без зимы. Можно устроить так, что и не придет зима больше. Ходит старуха по садику, внучка за ручку держит. На свое море смотрит. Рассказывает про дедушку, как он по морю плавал. Вон и портрет его на стене, в красной раме. Висел и уполз со стенки. Пришли и спросили, «Это у тебя кто, старуха? Почему канты на рукаве?» «А муж покойный, капитан, моряк». Хотели взять капитана. Выплакала старуха. Не военный капитан, а торговый, дальнего плавания. Слово только, что капитан. И запрятала старуха своего капитана в потайное место. кружит по саду, кружит. Нет выхода. Кружу по саду и я. Куда уйдешь? Везде все то же. Напрягаю воображение, окидываю всю Россию. О, какая бескрайняя! С морей и до морей. Все та же, все ту же точат. Ей-то куда уйти? Хлещет повсюду кровь. Бурьяны заполонили пашню. В сумерках я вижу под кипарисом белеет что-то. Откуда это? Мятые папироски. Табак? Да, настоящий табак. Добрая душа прислала папироски. Это, конечно, Марина Семеновна. Кто же больше? Она, конечно. Вчера она спросила меня, разве я курить бросил. Принес папиросы Вадик. Не смог отворить калитку, не докричался. И бросил через шиповник, милый. Вот спасибо. Табак чудесно туманит голову.